Знакомство с острой на язык молодой китаянкой дало новую пищу для размышлений, помимо мыслей о том, что язык ей все же стоило бы отрезать, а то совсем молодежь перестала испытывать уважение к старшему поколению, и ведь почти не боялась засранка, с чего бы, что она уже такого видела в своей жизни, что даже будучи в ее положении не теряла присутствие духа, врожденная сила воли, закаленная улицами, или, ну ничего, повисит денек или два, без еды и воды, а после запоет как соловей, особенно, в руках ее верной помощницы, что столь любит свое дело и призвание, и далеко не из-за носимого на шее камушка, а то не хотелось бы раньше времени портить девчонку, вдруг ей и правда безликий дорожит, у демонов бывают крайне странные наклонности, особенно на почве их появления в этой реальности, так сказать, во плоти, да и до назначенной встречи эти дни как раз были, момент сповисит и подумает, пришлось резко пересмотреть, случилась очередная неожиданность, группа клана Мураками, во главе с самой Нобу, в рамках совместной операции по сокращению общих врагов, столкнулась с Безликим и была полностью им уничтожена. Ее верная наблюдательница это подтвердила. Вот когда этот лысый черт успел еще и с чистыми спеться. Хотя они же и привезли Даниэлу и бросили ее. Вот же паук. Помещение озарил каркающих смех мадам Гао. А если выяснится, что и присутствие Рихтера на ужине в тот злополучный для Александра вечер было не случайным, то она не только посмеется, но еще и поаплодирует. Согласится, что нельзя заключать сделки с демонами, значит, да, протянула Гао, отсмеявшись. А он, случаем, не решил так поизбавляться от возможных конкурентов в мире? Да нет, это уже точно бред. Но каков же паук? И вот, немногим позже, после отправки вдумчиво побеседовать с Ли своей личной помощницы, случилась очередная неожиданность. В кабинет прибежала одна из ее личных учениц. Попытка воссоздать силу и умение бессмертного оружия одной их семи небесных столиц, известной как Королевство Пауков, воссоздать невесту девяти пауков, почти успешно воссоздать. Кстати, девочке правда предстояло еще и опыта набраться, к тому же она не могла создавать пауков из собственного тела, как оригинал, но все же, госпожа, и что же заставило тебя, милочка, ворваться ко мне столь беспардонно? А если бы я рисовала новую картину? Вкратчиво поинтересовалась мадам Гао и мысленно прикинула, как накажет, если повод был незначителен. Вот только повод вначале заставил Гао непонимающе уставиться на ученицу, а после даже переспросить. «Извини, но как это понимать чужие пауки? И в каком смысле странные?» Девчонка постаралась пояснить понятнее, после чего мадам Гао осталось лишь хохотнуть и протянуть. «Вот же ж, и правда паук, но как он их нашел?» Вопрос повис на кончике языка, что не помешало Гао собраться и пойти к Александре, по пути отдавая команды подчиненным по организации обороны. Но стоило ей дойти, как тут же случилась очередная неожиданность. Джубили, та самая неожиданность. Тайна о том, куда таки делись охранницы, быстро перестала быть тайной, они никуда не девались. Просто зачем им стоять именно под моей дверью, слушать мое прекрасное стихоплетство, мольбы о помощи или крики? После прихода тетеньки, если у них дальше по коридору есть столь замечательный пост охраны, так еще и за не менее замечательной литой стальной дверью без ручки с этой стороны, запертой, на внушающее уважение, столь же стальной засов. Вот же люди живут, а где, собственно, злые и безмолвные гвардейцы ниндзюки вдоль стен темницы? Хотя ладно, две ниндзи и правда собой стены подпирают, правда как раз по ту сторону двери. Одна около этой самой двери и одна напротив нее, а автоматы в их руках вселяют уважение, даже слабо портя общий антураж, но вот остальные четверо. Вот уже эти заразы собой ломают весь зловещий антураж просто напрочь, а не чутко, как эти самые автоматы в руках, на минуточку, ниндзя. Автоматы, Карла, в руках у ниндзя, бред же, не канон, а эти же четверо сидят за столиком, попивают что-то точно вкусное, закусывая это чем-то явно тоже вкусным и, что важнее, наверняка питательным, так они и еще до кучи играют в маджонг, чем выдают то, что они явно китайцы. Ну а кто еще играет в маджонг в Америке, в стране покера? Вот-вот, им там явно хорошо, удобно и весело. У них там и телевизор имеется, и диванчики, и не пустой холодильничек. Мой желудок на вид этой четверки и этого беспредела что-то там квакнул, с явной надеждой на свое заполнение, а ведь я даже не знаю, что именно они едят, хотя, сейчас я бы и от запеченных тараканов не отказалась, а то истинные китайцы и не такое же могут с удовольствием кушать. Впрочем, тех сверчков готовки муженька я тоже ела с удовольствием, пока не узнала, что это таки насекомые. Желудок вновь квакнул. Энда, проблемка. О моем побеге они пока явно не в курсе, что радует, а вот то, что путь мне перегораживает эта дверь, всем дверям дверь, меня вот совсем не вдохновляет. Собственно, как и не радует вот так в нее упираться и рассматривать происходящее за ней, ибо кушать хочется, а нечего, в темницу еду не завезли, уже проверила. Я тут даже оказалась единственной пленницей, помимо крыс, но последние тут явно на ПМЖ и сырыми я их есть пока отказываюсь, я не Снежка, эх, но вот мои розовые очки все же реально чит. Не зря у рыжей ее старые накладки из маски приватизировала, тепловизор, прибор ночного видения и слабый рентген в одном флаконе. Просто прижал к глазам, почувствовал, как твои глаза обволакивают, и вуаля. Главное было приноровиться к правильному морганию, ну и приделать их к очкам, что как раз было нелегко. Так, что делать-то? Шуметь и привлекать внимание, их все же шестеро, и у них есть огнестрел. А какие еще варианты? Я сквозь стены ходить не умею, и мощной взрывчатки мне не завезли. Но и потеря эффекта неожиданности не есть гуд. Снежка, а Снежка, моя белоснежечка, рифмы меня пока еще не покинули, ты случаем не знаешь, как открыть засов. Поинтересовалась я тихим шепотом, ни на секунду не сомневаясь, что вот она тоже видит происходящее за дверью, причем настолько хорошо, что вот тайну, чем там таким вкусным питаются, она точно уже раскрыла обжора. Ур, был мне ответ, сопровожденный движением лямок, явно имитирующим пожатие плечами. Вот и я не знаю, но не стучать же. Ур, ур-ур-ур-ур-ур. А это что только что было? Мелодичненько. А если? Да нет, не может быть, но я на всякий случай уточнила и получила утвердительное. Ур, что, серьезно? Тук-тук-тук, тук-тук, постучала я в дверь, повторив мелодию и интервалы. И о чудо, за дверью зашевелилась лишь та, кто стояла рядом с ней, начав отодвигать засов. Так у них тут и правда еще и пароли выстукивают. Вот зря я на охрану гнала, а Снежка глазастая умница, благодаря которой моя атака была и правда неожиданностью для всех в помещении. Стоило двери только начать открываться, как я уже влетела в комнату словно чертик из табакерки, сразу вслед за дымовой и световой бомбочками, знакомя, открывшую мне дверь, с шоковой дубинкой, а стоявшую напротив двери ее товарку с залпом из доброго десятка отравленных игл. Да, я мазила, но иголок-то много. К тому же именно у этой парочки автоматы. Последовавшие за этим хлопки от взрывов оказались на удивление громкими и не слабо так вдарили еще и по ушам, заставив на секунду задуматься на тему. А что бы было, если б я еще и шумовую кинула? БРРР. Но сами мысли не помешали мне продолжить действовать по плану, ибо на моментально заполонившей комнату дымы, тем более, вспышку перед ним, мне было плевать, мои розовые очки рулят. В четверку секундами ранее сидевших за столом отправился поток паутины, буквально сразу же, как тот прошелся по первой парочке, окончательно выводя их из боя. И вот эта самая четверка и смогла меня очень неприятно удивить. В паутину попала лишь одна из них, а остальных прикрыл быстро перевернутый стол, из-за которого столь же споро в меня еще и ответка прилетела. И парочка ножей из этой самой ответки просвистела как-то уж очень близко с моей макушкой, их там точно ослепило. Этот момент я как-то не уточняла, продолжая движение, движение – это жизнь, и кидая в направлении стола парочку паутинных бомбочек, одна из которых столь удачно попала прямо за этот самый стол, благополучно там и взорвавшись. Казалось бы, победа. Нашпиговать трепыхающихся иглами или пригубить дубинкой, да идти дальше. Но нет, на то они и ниндзя, чтобы удивлять. Я даже не сразу поняла, что именно меня отправило на знакомство со стеной, как и не поняла, чем меня после этого придавило. И вновь ошеломленно уставилась на очередной труп с кинжалом в руках и отверстием в голове, что в этот раз меня таки еще и придавил. Оказывается, она от моей бомбочки товарками прикрылась, а после вылетела на меня словно ядро. Ну и ей не повезло, что я, вообще-то, была не одна. Но да, ступор я словила знатный, да и воздух из меня выбило знатно, как и не слабо приложила, что по спине, что по ребрам, умеючи меня в полет отправляли. Благо остальные и правда из боя выпали с концами, точнее они не смогли окончательно освободиться до того, как я очухалась и познакомила их всех со своими дубинками. У нового трупа даже уже знакомый чокер присутствовал, что крайне споро исчез в глотке снежки, сразу после того, как труп был укорочен на голову, опять же, снежкой. Нет, ну это точно ненормально. Почему я так спокойно на это смотрю? Ур, поинтересовался у меня дракошка, чьи крылья заботливо обнимали меня и медленно вновь трансформировались в лямки. И давно я тут баклуши бью, мне же сбегать надо, потому буду самокопанием заниматься. Да, прости, снежка, что-то меня потряхивает. В животе у меня вновь квакнуло, видимо, с голодухи. Ур, одна из лямок повела мое плечо в сторону перевернутого стола и разбросанной на полу еды. О, и правда, еда, и даже нормальная. Подобранные пирожки с мясом мне показались сейчас даже более вкусными, чем вышедшие из духовки муженька, что, разумеется, невозможно. Ур, что, и тебе пирожок дать? Ур, серьезно, а ты не лопнешь, ты же и так вон уже сколько слопала, того и глядишь жирком заплывешь. Ответом мне был наполненный возмущением и негодованием ур. Заплывешь, заплывешь, зажиреешь, чешуя перестанет блестеть и станет сальной. И вот кто тебя тогда такую гладить будет или тем более обнимать, ур-ур, аргумент, но что я, что Сесилия тебя наверняка тоже реже гладить начнет, ты же не кошка, чтоб тебя с удвоенной силой умасливать из-за ожирения, привела я контраргумент, но тут лямки начали обрастать густой, белой шерстью, а из-за спины мне гордо выдали, мяу, ау, крыть было ничем, она меня только что сделала, пришлось делиться, обжора, вот же еврейская драконья морда, ур-эр-эр. Пирожок ей пришелся по вкусу. Мадам Гая и Александра. Уничтожение группы союзников. Нападение могучего демона, явно повелевающего демоническими насекомыми самых разных форм и размеров, так еще и вероятно спевшегося с твоими старыми врагами. Неожиданный и странный побег пленницы. Так это все еще и произошло чуть ли не одновременно. Должно ли это волновать? Пожалуй, опугать или хотя бы заставлять нервничать. Ну, если бы речь шла об обычном человеке, что даже воин не видел, то это бы, наверное, привело его в фирменный ужас или панику, но вот если ты палец руки, который нечто подобное за свою жизнь видел не то чтобы раз, а скорее уж сотню раз, причем именно ты обычно такое и устраивал, как твоя новая рука, спокойно поинтересовалась Гая, войдя в покой Александры, что эти дни решила воспользоваться ее гостеприимством и помощью, а заодно в наглую сюда еще и своих людей из Китая притащить, лучше, чем могло бы быть, ответила женщина, несколько раз сжав и разжав кулак. До прихода Гая она явно выполняла очередной комплекс упражнений по восстановлению и наработке рефлексов. Наметанный глаз мог бы заметить достаточно сильную разницу между кожей кистей, а то и их иные отличия. А еще этот взгляд сильно бы удивился, заглянув под ее одежду и рассмотрев место соединения новой конечности. Впрочем, наблюдатель удивился бы не меньше, узнав, что еще в понедельник у женщины вообще руки не было, особенно в свете того, что минутой ранее она виртуозно этой самой рукой отрабатывала удары катаной. «Но ты же не проведать меня пришла, и уж тем более не о здоровье спросить», — констатировала Александра. «Именно так, я ожидаю скорого нападения Безликого на это место и пришла поинтересоваться твоими планами на этот счет. Хо, ты уже успела заманить его сюда, не поверишь, но он сам нас нашел». Гая пришлось коротко изложить известные факты и недавние неожиданности. «Теряешь хватку, Гая. Неужели вы не проверили девчонку?» «Проверили, разумеется. Демонических меток на ней не было, как и маячков, что магических, что обычных, лишь несколько специфичных артефактов, в том числе и демонической природы». Александра приподняла вопросительно бровь. Из интересного был лишь ободок, частично сросшийся с ее черепушкой, явно ментальная защита. Причем с сюрпризом, моя специалистка по ментальным техникам теперь спит мертвецким сном и ни на что не реагирует. Демоны, спокойно прокомментировала Александра. А что еще? Очки, вероятно, расширяющие видимый диапазон. Еще, возможно, в спине у нее живет симбиот, но вот это уже не факт, все же она мутант, у них и не такие особенности бывают. Но толку от всего этого набора, внутри моего подземелья, там бы ее ни один демон не нашел и тем более не услышал ее мольбы, даже принеси она кровавую жертву и проведи соответствующий ритуал. Да и девчонка не маг, в ее нормальных артефактах даже чистые источники силы были, что тоже тянет на редкость, правда слабенькие. И как же она тогда смогла убежать? Гая поджала губы, она не любила не знать ответов на вопросы, а еще она очень не хотела признавать, что умудрилась не распознать демона, замаскировавшегося под обычный рюкзак. Я отправила узнать ответ свою личную ученицу, тем более, что и это заметила первой тоже она, как и пауков ранее, стоило бы ее потом за это наградить. «Как бы ее не постигла судьба твоей помощницы», — ехидно подметила Александра, — «она справится. А если и нет, то тебе-то какая разница, как ты справилась с сохранением в тайне местоположения этого места?» Вновь поддела Александра и решила сменить тему, ведь ей и правда было плевать. «Кстати, может, это нам Нобу угодило? Тела же не было, значит, он взял ее для допроса. Даже если бы она вдруг захотела ему выложить все, что только знает, то не смогла бы рассказать об этом месте, она лишь знала о его существовании», — отвергла вариант Гала. «Магия крови, вуду», — подкинула новые варианты Александра. «Сомневаюсь, что у него есть под рукой древний вампир, я давно отвадила их проклятое племя от Нью-Йорка, а будь это иначе, мы бы заметили. Вуду же, нет, слишком быстро. Да и уже бы ты тогда заметила», — Александра кивнула, соглашаясь. «Тогда как? Хороший вопрос, и правда хороший, ибо даже наличие замаскировавшегося демона не отвечало на вопрос, у нее была совсем непростая темница, но ответа у меня пока нет. Можешь поинтересоваться у него лично или ты воздержишься», — спросила Гая с намеком и указала на новую руку, ожидаемо вызвав гнев у соратницы. «Какой мне смысл бежать от него? Тем более, если бой будет на наших условиях и территории. Мало ли», — беззаботно пожала плечами китаянка, радуясь маленькой мести. «Веди давай, паучиха, и говори, куда отправить моих слуг, Джубили. Кажется, я сильно переоценила свои силы, и далеко не из-за того, что полагалось в пути по этому лабиринту на Снежку, без нее я бы тут уже сгинула точно. Она мне и дорогу подсказывала и предупреждала, когда подождать или быстро спрятаться, пропустив мимо очередную группу в попу ужаленных ниндзюков. Что, чую, не по мою душу тут сейчас носится. Нет, переоценила я себя, когда возгордилась победой над той шестеркой и несколькими дамочками после, ибо одна парочка не пробежавших, как все остальные, мимо двойняшек, неожиданно, европейской наружности быстро разъяснили мне, насколько я пока слаба и насколько мне тогда помог эффект неожиданности. Итогом этой скоротечной схватки и моим позором стала парочка новых трупов, вновь спасибо Снежке, рассеченный рукав, на минуточку, из паучьего шелка. Моя куртка же и бронику не уступит, вот как тот тесак его рассечь умудрился. И вдобавок шел явный перелом левой руки в этом самом рукаве, я ей даже пошевелить не могу, благо я ее почти не чувствую. В чем виновата то ли сука мокрица, что вот совсем не факт, то ли та дрянь, которой был смазан тесак, дрянь, с которой даже сука мокрица явно не справляется. Я буквально сейчас смотрела на то, как у меня от места ранения черные вены расползаются, резво так расползаются. Две быстрые инъекции в шею из экстренного набора аптечки остановили расползание, ну или замедлили, позволив выдохнуть. Да, совсем не зря аптечку собирали, правильно на этом муженек настоял и шприцы, что лично отслюнявил, видимо, чем-то особенным заполнил. И что же там за дрянь такая была, что вены все равно не торопятся исчезать? Вопросы в голове не помешали сделать еще и третий укол, но уже в саму рану. После чего мне резко стало не до лишних мыслей, я просто старалась не заорать, пока кости резко захотели встать на положенные им места. Красный медок явно работал иначе, чем синий. «А-а, как же больно-то!» — крик я подавила, но мой писк и мычание явно были громче, чем хотелось бы. «Ур!» — участливо поинтересовалась пушистая дракоша, что успела, пока я тут страдала, затащить в этот полупустой зал остатки близняшек, явно чтобы те не маячили в коридоре. Затащила она их по кускам. «Энда, умница! Мне уже лучше, Снеж. Вот смотри, уже и рукой двигать могу», — продемонстрировала я руку и отметила, что вены все еще были черными. «Кажется, пришло время все же сжать медальончик, а то мне резко стало не до этого то, ибо мое внимание, как и внимание Снежки, привлекли начавшие заползать в помещение пауки разных размеров и в очень большом количестве. Муженек уже тут, судя по тому, как на них оскалилась Снежка, не, как и судя по прошествующей вместе с пауками в помещение очередной китаянки. С виду она была чуть старше 20, одежда на ней была немного вульгарной, как и весь вид в целом, хоть и та же юбка была длинной, а верх с корсетом и длинные перчатки почти не оставляли видимых участков кожи. Но вот смотришь и понимаешь, вульгарно. Может, из-за рисунков на одежде в виде паутины, или из-за словно растрепанных двух пучков волос на голове, или из-за очередного чокера с красным камнем. Вот только в этот раз чокер был не совсем обычен. От него тянулись замысловатые цепочки, что будто оплетали руки и торс девушки. Так, может, это из-за них? Пока я вставала и ее разглядывала, а заодно сильно напрягалась из-за вида замерших, словно по команде, пауков, девушка заговорила. А ты хорошо умеешь бегать и прятаться, мелкая. Далеко забралась. О, и даже с близняшками справилась. Или это заслуга твоей чудной подружки? У меня вот тоже есть друзья. Китаянка обвела свое воинство, что вновь закопошилось. Хочешь жить, умей бегать. Да и уметь прятаться тоже полезно, ответила я, оценивая опасную противницу. В ней сильно напрягало отсутствие видимого оружия, или она именно на пауков полагается. Это да, но прятки закончились. И моя госпожа очень хочет, чтобы ты составила ей компанию при встрече твоего покровителя, чьи маленькие друзья сейчас воюют с моими. Так что я даже готова предложить тебе сразу сдаться. Даже противоядие от яда дам, а то смотрю, у тебя вены чернеют. Вот же глазастая, я же почти сразу оделась. И вот еще, муженька подставлять. Тем более, что я явно уже опоздала, и на кой тогда превозмогала. И мелкие, значит, воюют. Да, это ты еще больших не видела. С ним вы уж как-нибудь без меня встречайтесь. Я лучше в сторонке, например, тут постою, так моя задница дольше целее будет. Но от противоядия так и быть не откажусь. Даже отпущу тебя и твоих маленьких друзей целыми. Сделала я встречное предложение, на что девушка лишь усмехнулась. Ну, как хочешь, мне не давали распоряжений приводить тебя невредимой, да и от твоей подруги надо бы избавиться. На это за себя ответила уже сама Снежка, угрожающе зарычав и расправив крылья. Продолжать дискуссию смысла не было, да и зачем давать ей сделать первый ход. Так что я надела очки, кинула в сторону китаянки световую и паутинную бомбы, а себе под ноги уронила дымовую. Ну а после начала заливать все вокруг фейерверками из пальцев. Против людей они так себе. Но вот против пауков, ну, что я могу сказать, это была полная задница. Теперь я переоценила не то что свои силы, но еще и Снежкины, и далеко не из-за пауков, с ними вообще все по плану прошло. Мои фейерверки и выданный, как-то реально огромный, залп напалма Снежкой, быстро уменьшили их поголовье и наполнили помещение не только моим дымом, но и гарью уже от самого огня и их сгорающих трупиков, заодно резко сократив тут количество кислорода. Но вот для меня последней проблемой не было, в отличие от жара, но и его можно было терпеть. Лишь пришлось вколоть себе очередной шприц со странным содержимым, что со слов муженька, могло позволить вообще не дышать до 10 минут, а то я хазе, есть ли нечто подобное у мокрицы, которая и так у меня в крови, наверное, кроме химии уже ничего и не оставила. Для Снежки гарь и жар явно проблемой тоже не были, но, как оказалось, и для этой любительницы пауков тоже. А еще ей вот очень не понравилось сгорание ее друзей, и вот она точно частично демон, а то и полностью. Черты лица китаянки заострились, а ее глаза стали чернее ночи, она с виду даже выше стала, а еще у нее сами собой расплелись те самые украшения чокера, что вот были совсем не украшениями. Это были клинки на цепочках в количестве 4 штук, что вполне себе чуть ли не своей жизнью жили. Например, один из них завертелся, создавая словно щит и легко сбивая мой залп из игл, а другой разрезал поток паутины, при этом в нем не увязнув. И сделали они это, когда два других отгоняли от девушки Снежку. Вполне успешно отгоняли. Так у этой дамочки не стоило забывать еще и о наличии в запасе целых 2 рук и ног, которыми она тоже пользоваться умела. Особенно руками, на которых в самделишные когти появились, они перчатки порвали. Да и ножки у нее вот тоже ничего так, а юбка так вообще огонь, с кинжалами по всей длине, и парочкой хитрых разрезов, для этих самых ножек с острыми каблуками и стальными носочками сапожок. Модно, опасно, больно, эх, вот будь я сторонней наблюдательницей, то точно бы подумала, что смотрю просто офигенный китайский блокбастер, где сейчас в чудном танце, увлекая движениями тела юбку и клинки на цепочках из шеи, так еще и внутри бушующего пламени. Реально словно танцует это чудовище в финальной схватке с драконом и, к сожалению, мной. Так что да, это была полная жопа. А когда я додумалась кинуть в это чудовище трофейную склянку с кислотой, и та благополучно была разрезана одним из ее лезвий еще на подлете, забрызгав своим содержимым данную особу, жопа стала исполненной, всеобъемлющей. ибо она может и взвыла, задымилась, а также начала материться на множестве языков, вот только это ей прыти не убавило, напротив, у нее на руках вспыхнула парочка пентаграмм и в этих самых руках появились энергетические плети. В спаррингах с Ильяной я нередко огребал от ее плетки и даже приноровилась к подобному оружию. И может плети в руках данной дамочки и рядом не стояли со словно змеей в руках Ильяны, так еще и приносящей всеобъемлющую боль. Но их было две и им тоже было глубоко пофигу на бронированность моей одежды. Но кажется, у Сцуки Мокрицы все же было обезболивающее, иначе почему я еще была в сознании, а не выла, как последняя побитая шавка в уголке этого зала, сказать затрудняюсь, но вот встать уже точно не смогу, могу лишь наблюдать. И мне явно сильно повезло, что она реально собиралась взять меня живьем. Снежка еще держалась и прямо вышла на новый уровень, преобразившись. Теперь это был совсем не дракон и совсем не рюкзак. Она сейчас больше на собаку была похожа. Ну, если бы у собаки была морда без глаз, пасть состояла из трех частей полных зубов, так еще и не в один ряд, из которой торчал язык с жалом. К вытянутой морде шла в комплекте длинная, гибкая шея и туловище под стать, где ребра теперь больше походили на пасть вдоль этого самого туловища, и не факт, что только походили. А еще у нее лапы заменяли тентакли с не менее опасным жалами и местами зубами или шипами, да и хвост был им под стать. Тентакли правда было раза в два больше, чем лап у собаки. Да, схожесть была весьма условной. Крыльев не было, но они ей нужны не были. Маневрировать тентаклями и скакать, как попрыгунчик по стенам и потолку, ей было явно как-то удобнее, чем просто летать. Вот только даже в такой форме она именно что держалась, а не побеждала. У противницы плети и украшения длиннее были. Снежка оставила на ней лишь несколько царапин, в то время как в ее туловище и голове уже зияли с виду опасные раны. Размен явно был не в ее пользу. «Да уж, я точно сильно переоценила наши силы. Пожалуй, хватит», — произнес спокойный, холодный мужской голос, и в помещении резко стало как-то тихо, все застыли, кроме дотлевающих язычков пламени, а внутри меня резко заплескался очень и очень специфичный коктейль из эмоций, ведь голос мне был прекрасно знаком. Я не сразу поняла, что, оказывается, на этом все уже и закончилось. До меня это дошло лишь после падения на землю обезглавленного тела китаянки и спокойных шагов в мою сторону появившегося из ниоткуда муженька в своем лысом обличье, так еще и одетого, как назло, во все белое. Черт, а ему идет. Когда он молча остановился около меня и столь же молча стал меня латать, я поняла еще кое-что. Меня сегодня точно будут пороть. Муженек, а давно ты тут, а может пронесет? Достаточно. По тону сразу стало понятно, не они пронесет, но я решил все же оценить как твой рост, так и возможности Снежки, ответил мужчина и начал подлечивать подошедшую Снежку. А еще я все думал, когда же ты воспользуешься медальоном, не говори мне только, что забыла о нем. Ок, не скажу, не увиливай, не забыла, буркнула я и тут же придумала аргумент, даже хотела это сделать, перед приходом вон той монстры, а после руки как-то уже не двигались. Плакал, что мой запасной веб-шутер, что шокер и гламет. А до того, я отвела взгляд в сторону и столкнулась с розовым и белоснежным глазами Снежки, поняв, что она меня первая издаст, лучше расколоться сразу. Вот только меня и так раскололи. Понятно. И ради чего ты рисковала собой? Нет, неправильный вопрос. И вот ради кого ты рисковала? Ради этих убийц, что поклоняются демонам. Ну, хуже же уже не будет. Да, если бы я его сжала, то ты бы пришел и убил их всех. Начало я осторожно, он молчал, лишь внимательно рассматривал меня своими холодными, голубыми глазами и преспокойно приводил мое тело в порядок. Даже тех, кого еще можно спасти, продолжила я чуть более уверенно. Их же такими сделали эти их пальцы. А вот тут меня уже понесло. Чем они отличаются от той же Лауры, что растили и буквально дрессировали, словно животное? Кроме того, что за ними не пришел добрый монстр, что любит детей. Да и у них все было даже хуже. Клетка, убийство, тренировки, задания и снова убийство. А после уже эти гребаные ритуалы, для самых верных и послушных, после которых у них уже нету спасения, но ведь не все они через них еще прошли. Да и есть и те, кого только тренируют и натаскивают, кто только начал свой путь, хоть уже и убивал, но так и Лаура убивала. И ничего, она хорошая же девочка, и не ее вина, что ее такой сделали. Так что лучше уже ты мне скажи, муженек, что ты сделаешь с такими, тоже под нож пустишь. Мой яростный взгляд встретили все те же спокойные и холодные голубые глаза, но теперь явно немного задумчивые. Понятно, ты прониклась историей той демонессы на моем столе. Разумеется, мы ей прониклись. А с чего ты решила, что я не пощажу детей? Я аж зависла. И правда, а с чего? А что ты с ними сделаешь? До сегодня я думал их передать органам опеки, вместе с похищенными. Правда, вначале пришлось бы убедиться, что о ритуалах и самих демонах они не имеют представлений, но и тут есть варианты. Мне в голову сразу пришла парочка таких блондинистых вариантов, а ведь еще и один лысый вариант есть. Но приют, серьезно, и как им там смогут помочь? Я была в приюте, и единственное, что их там или после ждет, это пополнение рядов преступников. Их же учили черти чему. Понятно, я тебя услышал, Ли, и теперь позволишь нам попробовать поступить по-своему? Протянула я с надеждой. Я слышал ваш план, и он не жизнеспособен, например, как ты собиралась сделать верным кого-то вроде вон той. Он махнул на обезглавленный труп и продолжил, не дожидаясь ответа. Так что нет, я их всех убью, а что делать с молодыми, которых еще можно спасти, подумаю отдельно, да и тут я таких пока не нашел. Ну и то хлеб. Самой молодой из всех, что я пока обнаружил, была твоя бывшая соперница, но ты же не будешь мне утверждать, что ее еще можно спасти. Ну, я отвела глаза и посмотрела на обезглавленное тело, еще вполне молодой и даже милой монстры. А она же на нашу молчунью была похожа, та тоже пауков любит. А точно нельзя было бы спасти? Своим вопросом я вызвала у него глубокий и протяжный печальный вздох. Тебе бы сейчас, да и в принципе, стоило бы больше волноваться уже о себе, Ли. Вернувшийся тон мне не понравился. Вот зря спросила. А что, у меня что-то серьезное? Это из-за яда? Да, ушла я в несознанку. Но и тут меня явно раскусили, даже улыбнулись. Недобро так улыбнулись. О, у тебя все прекрасно, Ли. Просто ты, наверное, уже догадалась, что я тебя точно выпарю. Да так, что ты неделю сидеть не сможешь. Протестую. Должна же была я хоть раз сама себя спасти. В третий же раз уже. Нет, ну а что? Тоже хороший аргумент. И, пожалуй, этого будет мало. Лидеру положено же отвечать за свои поступки более строго. Так что заодно я тебя на эту неделю лишу еще и. Когда я поняла, что он имел в виду последним сказанным словом, и оно мне не послышалось, то от высказанного у меня аж волосы дыбом встали. Протестую. 2 недели, я аж воздухом подавилась, как так-то, и продолжишь пререкаться, добавлю еще и запрет на использование устройств, защищенных от действия твоих сил, банально их изъяв и запретив делать тебе новые. После этих слов у меня просто не оставалось иного выбора, как признаю свою вину в полном объеме, как молиться всем и вся за то, чтобы он реально не выполнил последнюю угрозу и, не приведи создательница, еще и срок будущего кошмара увеличил, а то без нормального интернета, телефона и планшета будет полная жопа. Лучше бы меня та садистка все же пытала, авось пронесло бы. Штаны для порки таки сейчас снимать, уточнила я деловито. Рад, что ты меня поняла, но для начала мне надо разобраться здесь. И, Ли, я также рад, что ты в порядке. Улыбка стала доброй, на душе немного потеплело. Шанс, так, может, не надо, ну, второго, может, лучше заменить на третье, я лучше без интернета посижу. Как-то же жила без него последние годы. Работай глазами, Ли, как у котика в Шреке. Ну же, соглашайся. Надо, Джубили, надо. Жопа, безликий. А хорошо они тут окопались. Не подземный комплекс Фиска, конечно, но все равно неплохо. К тому же тут смогли заметить мою разведку. Как-то я не ожидал, что все пауки на базе окажутся нетрадиционной заменой камер. То-то последних тут почти и не было, что было странно, ибо их было великое множество на подходах к комплексу, там, где все еще можно было сказать, что шла именно канализация Нью-Йорка, а не эти, катакомбы, пусть будут катакомбы. Благо, что заметить смогли лишь пауков, а не крыс, точнее, части нярлы в их обличьях. Воистину вездесущие создания, что и помогли мне найти дорогу внутрь, с главного входа или с запасных зайти было не вариант, там иллюзии бы раскрыли в 2 счета, даже если бы о моем возможном приходе не знали. А вот прорыть себе чуть ли не подкоп по крысиным тропкам было не то чтобы сложно. И да, я лично хотел участвовать в поисках, ли именно что поисках, а то сила моего поискового ритуала может и привела меня к самому комплексу катакомб, но вот с точностью вышла небольшая погрешность, а сотня 2 метров, да внутри трехэтажного лабиринта, это прилично. Ну и я все же беспокоился, что уж оправдываться. План был прост, спасти вначале Ли, а после всех тут убить. В чем мне крайне хорошо обещало поспособствовать расположение этого комплекса именно что под землей, где не стоит волноваться о том, что о моих воинах узнают посторонние или СМИ. Так и пара спящих кладок Роя оказалась неподалеку. Но побродить и изрядно помучиться все же пришлось. Ибо одно дело ходить по высокотехнологичным коридорам Фиска и совсем другое по этим катакомбам, что строили люди, реально имеющие представление о магии. На смену датчикам, камерам и автоматическим пулеметным турелям пришли пауки, духи и магические конструкты, порой крайне странные и совершенно непонятной природы, да и сами камеры все же были, как и датчики, а вот турелей не было, но вот именно что пулеметы были, те явно несли устанавливать отбиваться от будущей атаки имени меня любимого. Так что да, найти Ли было сложно, и первой ее нашла, разумеется, Нярла, а потом мне пришлось убить чуть ли не полчаса, чтобы до нее добраться. И что же я вижу по приходу? Эта жопошница была уже в процессе побега. Неудачного побега. Ее, наверное, спасало лишь то, что все защитники и обитатели сейчас старательно готовились убивать меня. Мда, я тут, блин, весь такой красивый и в белом спасать ее иду, а она опять головой рискует. И ради чего? Честно сказать, ответ меня немного озадачил. Хм. А мой зверинец явно слишком близко к сердцу принял историю той обращенной. И если поразмыслить, то в их планах даже здравое зерно в принципе есть, а не только желание поучаствовать в приключениях. И далеко идущие планы имеются, возможно, как раз нацеленные на то, чтобы потом вновь поучаствовать в приключениях. Но выполнимые ли? Вряд ли. Даже представить не могу, как толпа матерых и тренированных убийц демонопоклонников неожиданно преклонит колени перед моим молодым зверинцем, что умудрится каким-то чудом победить пальцы, что в целом реально, не думаю, что они по силе равны Богу. И я также не могу сказать, что это именно что невозможно, не в этом безумном мире, где меня в наследники престола асов записать умудрились из-за какого-то там молотка, но вот именно представить такое я не могу, воображение просто пасует. И кто у них будет главный? Петра? Ха! Не поседа ли? Еще смешнее. Хм, а вот заноза бы подошла. Но оно мне надо, мне же потом и придется это разгребать, а вот уже мне эта толпа убийц нафиг не сдалась. Но с юными адептами я явно глуповато собирался поступить, как-то слабо я об этом моменте думал, идя к цели. Тут же не мой мир, это бы у меня на родине, из-за выпускания на все четыре стороны молодых и незамазанных демонами адептов клана убийц, проблем бы не было, их можно было бы вообще сразу в ближайший армейский легион сдать, с руками бы оторвали, еще бы и доплатили. Так, ладно, Ли нашел, жива и уже вполне здорова, осталось потом лишь наказать, никуда уже не денется. Пальцы пока тоже сбегать не собираются, и где они, я уже тоже знаю, более того, они явно ждут, что я к ним и приду, видимо, жестоко ослабленный боем по пути к ним. Ну и пусть ждут. Что же, настало время тут всех убить. Нярла столь долго желала этого. Слияние. В процессе предвкушающая и безумная улыбка сама появилась на нашем лице. Да, я столь долго этого ждал. Расчет оптимальной тактики и стратегии нападения. Найдена аномалия. Приток сил через посох Милларна перекрыт. Катакомбы ограничивают внешние источники потоков маны. Любопытно. И принципиально не важно. Я почти не пользуюсь посохом по этому назначению, и я не местный маг, чтобы волноваться об источнике своих сил. Изучим потом. Сейчас же нужно создать новые тела и открыть портал прямиком в одну из кладок, удары снаружи и изнутри будет эффективен. А еще можно распылить тут чуму. И нам нужны химеры, что будут отделять головы мертвым, и наши дефектные красавицы-огнеметчицы. Рядом стоящая ликнула от вида улыбки муженька и бочком-бочком отошла к Снежке, которая уже предвкушала будущее, ибо Ли еще и ей предстояло заплатить за все, и по мнению Снежки, она от нее тоже никуда уже не денется. Глава 14. Более полувека назад в совсем другом мире и даже мироздании одна гильдия убийц взяла заказ на убийство одного, ставшего весьма известным, магистра магии жизни, что, по слухам, погряз в изучении различных монстров и существ. Сложная цель, ибо любой сильный маг опасен, даже такой специализации, особенно, в свете его военных заслуг, а если еще и вспомнить про его возраст далеко за сотню, следовало учесть и охрану его дома, и сам дом, и тем более его самого с его ученицей, и они это все учли, даже с запасом, его бы не смогла спасти недостаточно многочисленная и умелая стража, ни магическая защита дома, ни тем более его опыт и силы. Однако, нельзя учесть того, чего ты банально не знаешь. Откуда им было знать, что известная красавица-жена, а по совместительству и ученица, окажется совсем не стоящим в шаге от звания магистра магии магом и даже не магом жизни вовсе. Этот факт маг и его суженая надежно скрывали, как и еще несколько вещей. Например, убийцы изрядно удивились, как и многие до них, обнаружив вместо весьма экзотичного набора из красавиц-наложниц, матерых телохранительниц и тех еще фурий, прошедших не одну эволюцию и модификацию под присмотром лучшего умельца в этом деле и на голову превосходящие своих же стражников. Бесполезный балласт, способный лишь удовлетворять плотские потребности любимого, Нярли в доме был как-то не нужен. К тому же она изначально была помешанным на безопасности параноиком, ибо ее подобрали не как ученицу, а тоже именно как телохранительницу. Вот и наложниц мужу она подбирала себе под стать, а не только из-за его статуса. Так что и этих самых фурий возглавляла именно она, магесса-универсалка, давно уже сделавшая тот самый шаг к званию полноценного магистра магии, что даже будучи чуть ли не самоучкой, могла и некоторым архимагам ноги поотдавливать, а не только профессиональным убийцам спутать все планы. В тот день прославленной гильдии убийц империи даже запаса не хватило, а маг выжил, но и цена для него оказалась непомерной, ибо те не поскупились на редкие эльфийские яды, заставившие магов в бессильной злобе смотреть на смерть своих близких. До вдумчивого им изучения подобных отрав и вторжения в леса эльфов оставалось еще пара десятилетий. Можно сказать, что в тот день умер человек, потеряв всех, кого любил и кем дорожил, но родился монстр, ставший за следующий год известным как Бич Империи, отец монстров и архимагистр плоти. В тот день маг обезумел, впав в самые пучины отчаяния, и наплевав на все, прошелся по самой грани, используя все, что он только знал и умел, даже больше того, ибо тогда он полностью извратил саму суть своих исследований, изначальной целью которых было лишь рождение их суженной совместного и столь желанного дитя. Все ради того, дабы его жена смогла не воскреснуть, но хотя бы переродиться, и для этого он не пожалел даже части собственной души. В тот день высшим силам его родного мира пришлось изрядно попотеть, дабы в этом мире не родилось кое-что иное, надежно привязав его первое и величайшее творение к нему самому, сделав их чуть ли не единым существом. А еще именно в тот день маг и герой этой истории, как и его вторая половинка, стали очень сильно недолюбливать убийц. Безликие пальцы. В планировании любой операции никогда не стоит забывать о ее цели. И может, у Безликого и чесались руки убить тут все живое, чуть ли не собственноручно, но в то же время он еще и понимал, что если пальцам удастся уйти до того, как он заполучит образцы их крови или хотя бы волос, то гоняться за ними придется еще ой как долго, ибо противником были убийцы, те, кто не чураются любых методов при достижении своих целей, и уж тем более не побрезгуют банально бежать, когда дело запахнет жареным. У них и путей отхода наверняка было заготовлено немало, что было именно так. К тому же он знал наверняка, что у той же Александры было двойное кольцо, и вряд ли оно тут такое было одно, и им не умели пользоваться, что тоже было именно так. А ведь еще и стоило учесть, что вот именно для него порталы были крайне энергозатратны, как-то не завезли ему, как местным магам, безграничного источника сил в виде иных измерений. Однако он тоже не сильно-то и чурался в методах, да и имел некоторый опыт штурма подземной крепости и катакомб. О том, что по канализации города в их сторону начали двигаться настоящие полчища монстров, мадам Гая и Александра узнали немногим позже того, как узнали о провале личной ученицы Гая. Сложно было не заметить изменения в поведении пауков в этом подземном убежище. Пришлось даже отдать распоряжение о буквальной дезинсекции коридоров и помещений от всех видов членистоногих, в чем сильно поспособствовало наличие огнеметов и нескольких слуг с полезными для того умениями. Откуда столько тварей? У него что, устойчивый портал на свой план? В Нью-Йорке, рядом с Санктум Санкторум. Немыслимо. Прокомментировала Александра происходящее. Возможно и так, а возможно он просто хочет, чтобы мы так думали. Не забывай, он тот еще иллюзионист. Так что не стоит верить всему, что ты видишь на видео с внешних камер. Малец Рихтер же тебя уже как-то обманул подобным видео, не так ли? Так с чего его господину не поступить аналогичным образом? Поделилась своими мыслями Гала. И вид, может, и озадачивал, но не пугал. Их подземелье было хорошо защищено. Будь противником хоть легион монстров, тем еще надо было пробиться внутрь, преодолев заслоны из их слуг, что были не чета большинству местных военных. На их стороне было современное оружие, могучие навыки и артефакты, а также магия. И может рука и не могла похвастаться громадной библиотекой и множеством магических таинств, но и фокусниками с улиц они не были, просто их слуги порой владели лишь парой-тройкой заклинаний, которые они могли и умели правильно использовать. Например, стоило бы пулеметом или огнеметом уйти на перезарядку, как в дело легко могли пойти заклятия, что зальют узкий проход уже магическим пламенем или сетью молний, а то и наглухо перекроют его магическим щитом. Да и само подземелье строилось на совести и могло столь же неприятно удивить любого идиота, что додумается в него полезть. Даже древняя не рискнула бы в него зайти, не то что какой-то там демон. Еще бы они зашли в подземелье, где рунные круги отрезали любую магию и источники сил, кроме тех, что использовала сама рука. И чтобы это изменить, эти круги надо было найти и разрушить, на минуточку, под землей. К тому времени, как та же древняя с этим бы разобралась, их бы уже и след простыл. И это было не единственное, чем могло бы удивить подземелье. Многие коридоры можно было легко обрушить, заваливая врагов, а также отрезая или изменяя пути атаки. К тому же еще эти коридоры порой имели и ловушки, что механические и вполне современные, что магические, но тоже одинаково смертоносные. Так чего им было пока реально опасаться, особенно тут, в самом сердце подземелья, где относительно недалеко было аж целых три секретных пути отхода, а на поясе одной из них имеется двойное кольцо. Так еще тут под рукой и целый набор противодемонических и демонических артефактов есть, в довесок к их личным и катане Александры, вполне способная и бога убить. Кстати, а ведь та мутантка, из отпрысков лорда Темного Ветра, выжила, после знакомства с тобой, и теперь ходит по пятам за сестрой паренька и ее любовницей, что еще и его невеста, паренек на редкость ненасытный малый. Александра поморщилась от слов соратницы, скорее уж ее воскресили, ибо сердце я точно проткнула, а вот голову отрезать не смогла, и это еще я теряю хватку, под дело мадам Гала. Поглядела бы я, как ты, паучиха, попыталась бы перерубить ее стальной позвоночник и кости. Она мне своими когтями даже пару зазубрин на лезвии смогла оставить. Тем временем армия Безликого, иллюзорная или нет, уже приближалась ко всем трем проходам в подземелье и замерла, чуть не дойдя до точек, где бы их можно было начать планомерно уничтожать. Первые рубежи обороны подземелья застыли в нервном ожидании и начали вслушиваться во тьму, из которой раздавались шорохи, стрекотание и шум подергивания тысячи крыльев разномастных монстров. Но вот у центрального прохода этот шум резко стих, а ему на замену пришли звуки шагов и стук древка посоха о каменный пол. «О, смотри-ка, как я и думала, он решил вначале поговорить», — отметила Гала. В центральном проходе показался привлекательный, лысый мужчина в белоснежной мантии с то ли рисунком, то ли замысловатой вышивкой из листьев, не спадающей до самой земли, с красивым посохом, сделанным будто из переплетения ветвей какого-то дерева, с теми же листьями. Вид его казался до ужаса инородным во мраке прохода, еще и не отличающегося особой чистотой. Он спокойно шел с легкой улыбкой на устах, и его явно слабо волновали направленные на него дула пулеметов, автоматов и горящие в воздухе пентаграммы, готовых сорваться с пальцев смертоносных заклинаний. Мужчина дошел до какой-то видимой лишь ему границы, и стоило ему ее пересечь, как он остановился, сделал шаг назад и замер. «ТЦ», — цокнула Гала, заметил рунные круги, повисшую в коридоре тишину, где можно было теперь расслышать, как и мерное дыхание мужчины, так и падение капелек пота со лбов защитников подземелья, нарушил его приятный слуху голос. «Рука, я, безликий, я пришел, ибо вы имели дерзость напасть на меня и тех, кто находится под моим покровительством и защитой, а еще потому, что у вас сейчас находится нечто принадлежащее мне». «Он пришел за девчонкой», — спокойно прокомментировала Александра. «Спорим, ему не понравится, как она сейчас выглядит. В чем тоже виновата твоя горе ученица?» Гая поморщилась. «Она лишь повод, и нет вины моей ученицы в том, что эта мелкая пакость оказалась столь опасной тварью. И замечу, тварь тоже издохла. К тому же сама девчонка жива, ее всего лишь избили и переломали руки и ноги, ну и дыма она еще надышалась. И тебя не смущает факт того, что девчонка ни на что не реагирует, смотря лишь в одну ей ведомую точку и улыбаясь?» — поинтересовалась Александра, переводя взгляд на недавно доставленную молодую китаянку в углу помещения, вокруг которой сейчас корпела парочка их слуг. «Всего лишь шок, он проходит», — отмахнулась Гая и активировала спикер. «Так чего же ты замер у входа, безликий? Твоя девчонка жива, хоть и немного побита, в чем виновата сама? Если ты пришел договариваться, то мы тебя ждем. А если воевать, тогда зачем вышел вперед и остановил своих слуг? С кем я говорю? Я мадам Гая. Ты одна из пальцев?» «Да». «Прекрасно», — улыбка мужчины стала ближе к оскалу. «Скажи мне, Гая, я по-твоему настолько глуп, чтобы шагнуть прямиком в ловушку?» «Нет, но я тоже не настолько глупа, чтобы выйти прямиком к демону». «Демону?» Выражение лица мужчины сменилось удивлением, а после он разразился заливистым смехом, ему вторил тихий смешок одной молодой китаянки за спиной, которому совершенно зря не придали значения. «Нет, меня, конечно, по-всякому в жизни называли, но демон, какое забавное заблуждение. И кем же ты себя называешь, безликий? Богом, владыкой своего измерения или его осколка? Может, мутантом?» Последнее она сказала с насмешкой. «Ах да, точно, магом». Скепсис в ее тоне можно было есть ложками, ибо вот в это она уж точно не верила. Торгует она с одной такой волшебницей, что и поставляет кровавые камни, а также иные артефакты, не одну сотню лет поставляет. Так-то еще и на полном серьезе входит в список владык преисподней. Вот вам и волшебница. Впрочем, многие демоны когда-то и правда были людьми. «Ну так я и правда маг», — усмехнулся мужчина. «До богов я еще не дорос, да иные измерения мне как-то не очень нравятся. Хотя это же ваши проблемы, кем вы меня там считаете?» Отмахнулся он и пару раз ударил посохом об пол, и рядом с ним, будто из земли или скорее его собственной тени, выросло существо, со словно горящими белесыми глазами на безликом лице, но уже без посоха, в чем его отличия от мужчины и заканчивались. Одето оно было в такую же белоснежную мантию, с все теми же листьями. «Можете считать его мной и моим голосом, или вы предпочтете говорить со мной через микрофон, или уже сейчас начнем бойню, выбирайте». В целом его уже устраивал любой вариант, хоть некоторые приготовления еще и не были завершены, как и закончена разведка, огнеметы малость мешали, те и крыс частично пожгли. К тому же два полноценных тела приличной массы в святая святых этих катакомб все лучше, чем одно, да без посоха. Как же без посоха-то? А то ведь с ним реально думали попробовать договориться. И вот как таким и не воспользоваться?